Длинные волосы девушки были небрежно подвязаны лентой. На ней было белое одеяние, а талию плотно стянул белый же пояс, очерчивая приятные изгибы. Цинь Юй застыл на пороге беседки, любуясь тем, как Лиер сосредоточенно следит за поплавком, сидя у воды. «На что ты смотришь, Цинь Юй?» Девушка оглянулась, улыбаясь. От этой улыбки у юноши заблестели глаза. «На то, как ты рыбачишь?» Цинь Юй вернул улыбку и присел рядом с ней. Ему всегда казалось, что она отгораживается от всего остального мира. Лиер была неизменно дружелюбна к Янь Цзы и другим, но это было лишь маской. Этот барьер исчезал только тогда, когда они оставались наедине. «Лиер, ты никогда не упоминала своих родителей. Ты можешь мне о них рассказать?» – спросил он внезапно. Лиер опешила. Немного помедлив с ответом, что случалось крайне редко, она наконец кивнула. «Мой отец очень могущественный человек. Он постоянно сражается с другими за статус и власть, так что на меня у него практически никогда нет времени». В ее глазах промелькнула печаль. Сердце Цинь Юя сжалось. Этот простой ответ всколыхнул целую бурю эмоций и мыслей в его душе. Разве он сам не был в подобной ситуации когда-то? С некоторым трудом подавив разыгравшиеся эмоции, он сказал: «Похоже, твой отец занимает весьма высокое положение». Лиер согласно кивнула. «Да, более чем. С самого детства я видела множество людей, и все они выказывали ему уважение и преклонение. Никто не осмеливался его ослушаться, но и у него есть свои соперники. Они постоянно соревнуются друг с другом и даже сражаются. Я устал от всего этого, так что мы с дядюшкой Ланем решили на какое-то время покинуть дом. Может быть, это из-за того, что ты девушка. Мое детство было очень похожим на то, что ты описала. Мой отец был принцем династии Чу на континенте Цаньлун. Он прикладывал все свои силы, чтобы свершить месть и оправдать возложенные на него надежды бесчисленных поколений наших предков. Отец только и делал, что обучал моих братьев, старшего и среднего, а на меня, бесполезного третьего сына, почти не обращал внимания. Но я выбрал другой путь, нежели ты. Я не устал от этого. Вместо этого я сосредоточился на тренировках, изо всех сил желая хоть чем-то помочь нашему отцу». В голосе Цинь Юя чувствовалась горечь. С тех пор прошло уже много лет, но он до сих пор с болью вспоминал тот период своей жизни. Перед глазами сразу возникал образ совсем еще ребенка, бегущего по склону горы суровой зимней ночью с тяжелым весом на руках или раз за разом вонзающего пальцы в безжалостный песок, чтобы освоить длань железного песка. «Из-за того, что я девушка», — во взгляде Лиер сверкнула сталь. «Нет, поначалу я также хотела помочь отцу, как и ты, но потом кое-что произошло. Это нанесло страшный удар по мне и по дядюшке Ланю». Ее глаза наполнились болью. Цинь Юй понятия не имел, что там произошло, но, видя ее такой, осознал, что это должно было быть чем-то очень серьезным. «О, клюет!» Глаза Лиер внезапно ожили. Она потянула за удилище и вытянула из воды большую рыбину весом в 5-6 цзинь. Миг назад девушка была погружена в неприятные и болезненные воспоминания, однако сейчас, всего лишь поймав рыбу, она уже широко улыбалась. Такое ощущение, словно всего предыдущего разговора вовсе и не было. «Цинь Юй, ты улучшил свои навыки в играх. Как насчет партии в го или шахматы? Если в шахматы, я дам тебе фору в ладью, коня и слона. Если в го, то я дам тебе фору в 4 камня. Лиер лукаво взглянула на юношу и взмахнула рукой. Перед ней тут же появились 2 игральные доски. Шахматы и го, это. Секунду назад Цинь Юй был спокоен и умиротворен, но теперь он внезапно занервничал. Играть в эти игры с Лиер было все равно, что заранее смириться с разгромным поражением. Даже с такой форой он неизменно проигрывал, причем самым ужасным образом. Цинь Юй был довольно неплох, однако талант Лиер не поддавался описанию. Он мог побиться об заклад, что даже его отец или советник Сюй Юань не смогли бы ничего ей противопоставить при игре в го с форой в 4 камня. В небе над безбрежной гладью океана реяли белоснежные облака. На этих облаках восседали несколько десятков сюсинистов. Возглавлял этот отряд никто иной, как самый влиятельный человек края бессмертных Пынлай, преподобный Янь Сюй. Это была делегация от края бессмертных, собранная для участия в церемонии открытия Звездной Башни. Назначенный день был уже не за горами. Край бессмертных Пынлай, дьявольская темница пурпурного пламени и другие фракции находились очень далеко от Звездной Башни, так что им потребовалось бы почти полгода постоянного полета, чтобы добраться до места. Это означало, что выделить на дорогу необходимо было даже больше этого срока. В том числе поэтому Цинь Юй объявил, что церемония состоится через 3 года. Преподобный Янь Сюй был лидером делегации. По бокам от него летели молодой человек с огненно-рыжей шевелюрой и красивый юноша с длинными белыми волосами. Преподобный Янь Сюй, эта звездная башня всего лишь очередная фракция сюяистов. Даже если за ней стоит падший бессмертный, заставлять нас проделать столь долгий путь, чтобы полюбоваться на их дворец, с отчетливым презрением в голосе проговорил красноволосый юноша. Большинство сюсинистов пренебрежительно относились к жилищам сюяистов и считали их безвкусными. Преподобный Хутянь, всем известно, что сюяисты не имеют способности к архитектуре и могут возводить только безвкусные гигантские дворцы. Как можно сравнивать эти монструозные конструкции с нашими величественными ансамблями? Но они обладают силой. Архитектура – это всего лишь архитектура. Она молочиво стоит перед лицом настоящей силы, высказался беловолосый. Первый юноша нахмурился. Преподобный Ди Фэн, я говорил лишь про их архитектуру. Разве я сказал, что они слабы? Но оставаться в подобном месте действительно оскорбительно. Прим. W. Как сообщает Анлитер, фамилия Ди этого преподобного отличается от фамилии братьев Ди, хоть и звучит схоже. Преподобный Хутянь, преподобный Ди Фэн, вы еще не видели звездную башню, так что, пожалуйста, воздержитесь от комментариев, безразлично бросил преподобный Янь Сюй. Впрочем, несмотря на свои слова, на самом деле он и сам с пренебрежением относился к изыскам архитектуры сюяистов. Сюсинисты и сюмаисты имели полное право взирать на сюяистов сверху вниз, когда дело касалось искусств и деликатных ремесел, таких как кузнечное дело, зельеварение или архитектура. Остальные сюсинисты из делегации тут же начали вполголоса обсуждать, насколько нелепы жилища демонических зверей. «Мы на месте», — внезапно проговорил преподобный Янь Сюй. Все разговоры мгновенно стихли. Преподобный Хутянь и преподобный Ди Фэн выглядели совсем юно, но на самом деле они были лишь ненамного младше самого преподобного Янь Сюя. Первый был великим старейшиной школы Цзин, а второй — школы Ланин. Эти 3 сюсиниста — Янь Сюй, Хутянь и Ди Фэн, были фактическими властителями края бессмертных Пынлай. В следующий миг десятки сюсинистов нырнули в морскую пучину. Вода расступалась перед ними, будто боясь прикоснуться к их телам. В результате образовался своеобразный воздушный коридор в толще воды, по которому делегация начала стремительно спускаться к звездной башне. Том 7, глава 15. 6 боссов преподобные Янь Сюй, Хутянь и Ди Фэн летели во главе десятков сюсинистов, спускаясь все глубже в океан. По мановению их элементальной энергии вода расступалась перед группой, образуя широкий проход. Делегация очень быстро достигла морского дна, оказавшись в окружении подводных вершин звездного предела, ранее известного как Кровавый предел. Преподобный Янь Сюй безразличным тоном проговорил: «Слушайте все, перед вами звездный предел, регион, где находится звездная башня. Я надеюсь, что все вы будете держать себя в рамках приличия. Могу сказать наверняка, что если вы спровоцируете звездную башню, ничем хорошим это не закончится. Не волнуйтесь, преподобный. Разумеется, мы будем крайне осмотрительны», согласно закивали члены делегации. Преподобный Хутянь огляделся по сторонам и усмехнулся. «Преподобный Ди Фэн, как видите, я был прав, не так ли? В звездном пределе живет, по меньшей мере, несколько сотен тысяч сюяистов, но посмотрите на эту примитивную архитектуру. Интересно, они хотя бы знают, что такое формация? Храм Цинсюй в краю бессмертных был лидером, а на втором месте по влиянию находились школы Цзин и Ланин. Из-за подавляющего могущества Яньсюя статус храма Цинсюй был незыблемым. А вот великие старейшины школ Цзин и Ланин находились в состоянии перманентной вражды, словно огонь и вода. Преподобный Ди Фэн с бесстрастной улыбкой проговорил: «Хаймэф, так вы тоже знаете, что здесь живет несколько сотен тысяч сюяистов?» «Да, самые крупные школы края бессмертных Пынлай имеют лишь по несколько десятков тысяч учеников, даже у нас в сумме едва наберется 100 тысяч. Любая из главных фракций сюяистов не намного слабее всего края бессмертных, а дворец Лазурного Дракона и чертог Синих Вод даже немного сильнее. Преподобный Хутянь, эстетика не так важна, важна сила. Да и потом я не думаю, что вы имеете право кого-то обвинять в плохом вкусе. Что ты сказал?» Преподобный Хутянь незамедлительно пришел в ярость. Роскошное одеяние, в которое он был облачен, подарили ему в главном отделении школы Цзыин на континенте Тынлун. Оно выглядело невероятно дорогим и, несомненно, могло считаться сокровищем. Хутянь обычно надевал его по особым случаям. Однако преподобный Ди Фэн никогда не упускал случая поддеть своего оппонента, пренебрежительно называя это одеяние безвкусной дешевкой. Что тут еще скажешь? Ты действительно думаешь, что твой наряд какое-то сокровище? С явным презрением ухмыльнулся преподобный Ди Фэн. Господа, если вы собираетесь выяснять отношения, то можете подождать нашего возвращения здесь, ледяным тоном проговорил преподобный Янь Сюй. Хутянь и Ди Фэн демонстративно хмыкнули, смерив друг друга выразительными взглядами, но замолчали. Остальные сюсинисты из делегации также не смели ничего возразить, и через короткое время группа уже смотрела на возвышающуюся в отдалении звездную башню. Увидев дворцовый комплекс, делегация остолбенела. На лицах сюсинистов отчетливо проступили ошеломление и недоверие. Звездная башня, купающаяся в солнечном и лунном свете, представляла собой невероятное зрелище, словно сверкающая драгоценная жемчужина на дне океана. Еще больше сюсинистов поразили мощные потоки святой энергии вокруг. Эта звездная башня, сюсинисты не могли поверить своим глазам. Они всегда считали сюяистов дикими варварами, хоть и сильными, но не способными сравниться с людьми в архитектуре, кузнечном деле или изготовлении пилюль. Но картина, открывшаяся их глазам. Кроме того, вокруг дворца было расположено множество второстепенных построек и усадеб, в которых были расквартированы 30 тысяч стражников. Ни одна школа края бессмертных Пынлай не смогла бы похвастать подобным. Кто вы такие, назовитесь. Корпус из 1000 сюяистов патрулировал эту часть звездного предела. Его командиром был никто иной, как Утун, бывший страж Кровавой пещеры. Мы гости из края бессмертных Пынлай, прибыли на церемонию открытия звездной башни. Собрат Сючжинист, не могли бы вы известить ваше начальство о нашем прибытии? Тут же ответил один из учеников храма Цинсюй, доставая именную табличку. Утун, разумеется, к этому времени уже заметил, что никто из этой группы не обладает демонической аурой. Более того, его уже давно предупредили о прибытии делегации 5 крупнейших фракций, так что догадаться, кто перед ним, было несложно. Как только он получил ответ, Утун сказал: «Собратья сюджинисты, пожалуйста, подождите здесь немного, я тут же доложу о вашем прибытии». Несмотря на подчеркнутую вежливость, он мысленно чертыхнулся. Сюсинисты такие странные. Неужели все эти собратья сюджинисты их не утомляют? Братья куда проще. После этого Утун стремительно умчался в сторону звездной башни. Не прошло много времени, прежде чем Цинь Юй с Хао Фэем, в сопровождении 8 стражей, лично вышли поприветствовать гостей. Из верхушки звездной башни лишь Хэй Юй не захотел принимать участие во встрече. Ха-ха, собратья сюджинисты. Цинь Юй в развивающемся одеянии обратился к представителям края бессмертных. Я Цинь Юй, первый мастер звездной башни. Это мой брат Хао Фэй, второй мастер. А эти 8 экспертов, стражи башни, коротко представил он всех своих спутников. Преподобный Янь Сюй тут же улыбнулся в ответ. Так вы и есть мастер Цинь Юй. Я преподобный Янь Сюй, великий старейшина храма Цин Сюй. Это преподобный Хутянь из школы Цзыин, а это преподобный Ди Фэн из школы Ланьин. Остальных членов нашей группы было бы слишком утомительно представлять по одному. Преподобный Янь Сюй, преподобный Хутянь, преподобный Ди Фэн, Цинь Юй отсалютовал им по очереди. После этого он вежливо улыбнулся. Пожалуйста, следуйте за мной. Цинь Юй с преподобным Янь Сюем возглавили процессию. За ними следовали Хао Фэй и преподобные Хутянь и Ди Фэн, а дальше потянулись 8 стражей и остальные сюсинисты. Все эти могущественные эксперты уверенно полетели прямо к звездной башне. Чем ближе они подлетали, тем явственнее проявлялось удивление на лицах преподобного Янь Сюя и его людей. Это действительно дворец сюяистов? Возможно, даже лучшие архитектурные ансамбли сюсинистов уступали ему в великолепии. Цинь Юй, незаметно наблюдавший за выражениями лиц всех гостей, рассмеялся про себя. Похоже, это правда, что сюсинисты очень невысокого мнения о жилищах демонических зверей. Благодаря великой небесной звездной формации изящные здания, переходы и дворики на территории звездной башни утопали в тумане и облаках. Все это место выглядело, словно обитель небожителей. Сюсинисты не уставали удивляться и восхищаться этой атмосфере. Туман был естественным следствием очень высокой плотности святой энергии. Такой феномен можно было наблюдать и в школах Сюсянь, но удивляло то, что вся звездная башня утопала в этом тумане. Более того, дворцовый комплекс освещался утренним светом, закатным светом, звездным, лунным, солнечным, и все это здесь, в одном месте. Переплетение света солнца, луны и звезд, собираемых великой небесной звездной формацией, поразили представителей края бессмертных до глубины души. Мои собратья-сюченисты, это место называется павильон Пенлай. Оно было построено специально для вас. Пожалуйста, располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь обращаться к этим фрейлинам, с улыбкой проговорил Цинь Юй. Однако сюсинисты были настолько поражены всем увиденным по пути, что не сразу отреагировали на его неожиданную реплику. Собратья сюченисты, неужели вы недовольны этим местом? Поднял бровь Цинь Юй. Ах, нет, что вы, в глазах Ян Сюя светилась искренняя радость. Я никогда не видел столь чудесного дворца. С чего бы нам быть недовольными, если мы можем наслаждаться видами этой волшебной звездной башни? Преподобный Ди Фэн согласно кивнул. Господин Цинь Юй, великолепие архитектурного стиля вашей башни превзошло наши самые смелые ожидания. Он внезапно повернулся к Хо Тяню и злорадно протянул. Преподобный Хо Тянь, вы, кажется, говорили, что звездная башня. Ди Фэн, торопливо оборвал его тот, если бы преподобный Ди Фэн действительно повторил его слова, то это нанесло бы смертельный удар по репутации Хо Тяня. Даже такой высокомерный человек, как он, не мог не признать, что звездная башня поражала воображение. В сравнении с ней стиль его собственной школы казался грубым и примитивным. Преподобный Ди Фэн тонко улыбнулся, но не стал продолжать свои подначки. Представители дворца Лазурного Дракона прибыли задолго до делегации Края Бессмертных, а в течение следующих пары недель в Звездную Башню прибыли и члены остальных крупных фракций, Чертога Синих Вод, Зала Девяти Демонов и Дьявольской Темницы Пурпурного Пламени. Обычные пещеры на открытие Звездной Башни не приглашались, лишь пять главных фракций могли присутствовать на церемонии и выразить свои поздравления. Несколько дней спустя, в назначенный день, в зале Солнца и Луны, огромное пространство зала было заставлено десятками столов. Гости со всех концов океанического мира Сючжинь наслаждались деликатесами, которые то и дело приносили прелестные фрейлины, и с изумленным восхищением разглядывали усеянное яркими звездами небо над головой. Эксперты были более чем счастливы и непринужденно разговаривали между собой. Один стол в самой внутренней части зала стоял особняком. Здесь сидели лишь шесть экспертов. Лазурный дракон, Трехглазый, преподобный Янь Сюй, и да, Цинь Юй и Ди Лун, самые влиятельные представители шести мощнейших фракций океанического мира Сючжинь, Хао Фэй, Хэй Юй, Ди Цзянь, Тэн Шань, Лао Ке, преподобные Ди Фэн и Хо Тянь и другие все сидели за другим столом. Сегодня официальное открытие башни брата Цинь Юя. Поднимайте кубки, давайте выпьем за мастера звездной башни. Лазурный дракон первым воздел свою чашу. Трехглазый, преподобный Янь Сюй, и Дайди Лун тут же подняли свои кубки за Цинь Юя, который принял поздравления с подобающей скромностью. После этого все шестеро осушили чаши одним залпом и принялись с энтузиазмом переговариваться. Темы за этим столом поднимались самые незначительные. Эти эксперты были могущественнейшими экспертами и самыми влиятельными боссами, способными представлять интересы всего океанического мира Сючжинь. Возможно, обычные люди и представить бы себе не смогли, чтобы они вот так сидели и непринужденно обсуждали какие-то скандалы и рассказывали смешные истории. Брат Цинь Юй, позволь задать тебе один вопрос. Если ответишь правильно, то я подарю тебе три священных клинка. Что думаешь? Слегка пьяным голосом сказал лазурный дракон, усмехнувшись юноше. К этому моменту Цинь Юй уже не был сух и формален, как в начале. Три клинка? Хорошо, главное, не забудь потом о своих словах. Давай свой вопрос. Лазурный дракон хохотнул и сказал. Ты же уже знаешь прозвище, и да, верно, Пурпурный король темницы. Как думаешь, как оно появилось? Цинь Юй бросил взгляд на этого пурпурного короля темницы и да тут же ответил. Брат Ида возглавляет дьявольскую темницу пурпурного пламени, поэтому, естественно, его называют королем темницы. И у него пурпурный цвет волос. Вот и получается пурпурный король темницы. Так, не так, грохнул лазурный дракон и самодовольно захохотал. Так и знал, что ты так подумаешь. Ида медленно опустил свой кубок и устремил свои безжизненные глаза на владыку. Пурпурные зрачки придавали его облику очень странную ауру. Лазурный дракон, ты уже не первый раз говоришь обо мне. На открытии зала девяти демонов ты тоже что-то говорил про меня, не так ли? Преподобный Янь Сюй успокаивающе улыбнулся. «И да, не обижайся на лазурного дракона, ты же не первый день его знаешь. Владыка лазурный дракон, ты так и не сказал мне, почему брат Ида получил свое прозвище», — вклинился Цинь Юй. Однако вместо этого заговорил трехглазый. «Я расскажу. В прошлом за звание сюмаиста номер один в дьявольской темнице пурпурного пламени сражались Цзя Цзю и Ситу Сюэ. И да, у которого за плечами не было ни школы, ни какой-либо фракции, захватил их обоих и посадил в темницу на 3 года. Он ничего им не говорил и ничего не спрашивал. Только по истечении 3 лет он пришел к ним и спросил, принимают ли они его в качестве самого могущественного эксперта в дьявольской темнице. Цинь Юй опешил. Лазурный дракон снова захохотал и добавил, у этого парня есть странная привычка. Захватив кого-то живым, он запечатывает их силу и сажает в темницу на несколько лет, прежде чем с ними поговорить. Из-за этого хобби запирать людей его и прозвали королем темницы. Ида отпил из кубка и мрачно проговорил, я не выношу пустую болтовню, так что я лишаю их силы и запираю на 3 года. Одиночество может свести человека с ума. Если после 3 лет они не соглашаются сделать то, что я им говорю, то я запираю их еще на 10-20 лет. Цинь Юй пораженно покачал головой. Эксперт с запечатанной силой не может даже практиковать. Подобное заточение в полном одиночестве действительно было достаточно болезненным опытом. До него все сильнейшие эксперты дьявольской темницы носили титул «Король Дьявол». Он единственный, кого называли королем темницы, усмехнулся трехглазый. В его голосе чувствовалось одобрение. Было очевидно, что он полностью поддерживает действия Ида. Единственным, кто хмуро пил вино в сторонке, был Ди Лун. Изначально зал 9 демонов имел 9 лордов, но сейчас 5 из его братьев были мертвы. Позициям зала в подводном мире был нанесен огромный урон, так что статус Ди Луна в глазах остальных фракций существенно упал. Боссы продолжали болтать на различные темы, пока наконец преподобный Янь Сюй не взмахнул рукавом. Его элементальная энергия внезапно хлынула во все стороны и образовала ограничительный барьер вокруг стола. Остальные недоуменно посмотрели на сюсиниста. Преподобный Янь Сюй улыбнулся. «Послушайте все, я установил барьер, поскольку хотел бы обсудить с вами кое-что важное. Хох, и что же это за дело, которое требует такой секретности?» Насмешливо проговорил лазурный дракон, и донаградил преподобного ледяным взглядом. Остальные же просто ждали продолжения. Янь Сюй невозмутимо ответил, «Здесь собрались представители всех главных фракций океанического мира Сючжинь, поэтому я хотел бы обсудить с вами вопрос, касающийся замка бессмертных 9 мечей». Все тут же отставили в сторону свои кубки и приготовились внимательно слушать. Преподобный Янь Сюй посмотрел на Цинь Юя. «Мастер Цинь Юй, я правильно понимаю, что 8-й нефритовый клинок находится в ваших руках?» «Да». Цинь Юй нахмурился. «К чему он об этом заговорил?» Неожиданно на ум пришли слова лазурного дракона, которые тот ему сказал по прибытии в Звездную башню. «Брат Цинь Юй, легендарных нефритовых клинков всего 9, и больше всех желают заполучить еще один меч в краю бессмертных Пынлай. Край бессмертных состоит из множества обычных школ и 3 главных, но при этом они смогли заполучить лишь 1 нефритовый клинок, с этим довольно трудно смириться». «Да, именно так. Мне интересно, почему вы об этом спросили?» — ответил Цинь Юй, мысленно подобравшись. Преподобный Янь Сюй степенно кивнул. «Насколько знаю, первый меч находится у нас, в краю бессмертных Пынлай, у дьявольской темницы 3-й и 5-й мечи у дворца, 4-й и 7-й у чертога, 2-й у зала, 6-й и у звездной башни, 8-й. Все так, лидеры остальных 5 фракций кивнули. «В таком случае я надеялся, что вы все одолжите мне свои нефритовые клинки ненадолго», заявил преподобный Янь Сюй с добродушной улыбкой. Том 7, глава 16. 9-й меч преподобный Янь Сюй выглядел, как безобидный старик, но его слова заставили всех остальных за столом подпрыгнуть от неожиданности. Он внезапно попросил отдать ему мечи, будто бы эти драгоценные нефритовые клинки можно вот так просто позаимствовать. «Ты в своем уме, Янь Сюй? Кто из нас не рисковал жизнью и не вложил все силы для того, чтобы их добыть? И теперь ты выступаешь с этой абсурдной просьбой отдать их все тебе? Что за бред?» — нахмурился лазурный дракон. Ди Лун безапелляционно проговорил. «Преподобный Янь Сюй, это слишком большое одолжение. Я не могу на это пойти». Он отказался, даже не интересуясь причинами столь странной просьбы. Ида намотал прядь волос на палец и холодно хмыкнул. «Преподобный Янь Сюй, тебе бы лучше объясниться. 9 мечей, Это не просто священное оружие. Ты добыл последний нефритовый клинок, не правда ли? И теперь хочешь позаимствовать у нас остальные и отправиться на поиски замка бессмертных девяти мечей в одиночку? Нет, разумеется, дело не в этом. Глядя на фурор, который произвела его просьба, преподобный Янь Сюй улыбнулся. Моя фракция, край бессмертных Пынлай, также не имеет информации о местонахождении девятого меча. И именно поэтому мне нужны остальные клинки. Хаэм, Цинь Юй задумчиво нахмурился. Преподобный Янь Сюй, то есть ты хочешь собрать остальные восемь мечей, чтобы определить местоположение последнего? Он слышал, что если священные клинки ковались вместе, то между ними могла установиться некая таинственная связь. Если использовать подходящую секретную технику, то найти девятый меч таким образом действительно было возможно. «Да, именно это я и имел в виду», — ответил преподобный и торопливо добавил. «Никто не знает, где последний нефритовый клинок. Раз уж все остальные мечи найдены, то, мне кажется, лучше сэкономить время и силы, воспользовавшись этим методом». Цинь Юй, Лазурный Дракон, Трехглазый и Дайди Лун, которые только что были категорически против, погрузились в размышления. Через какое-то время Цинь Юй улыбнулся и уверенно кивнул. «Преподобный Янь Сюй, раз уж ты владеешь этой техникой, я помогу тебе в меру моих ограниченных возможностей. Я не против дать тебе мой нефритовый клинок, когда придет время. Однако лучше бы тебе применить свою технику в пределах Звездной Башни и выкинуть из головы возможные мысли о том, чтобы сбежать с мечами». Сразу после Цинь Юя заговорил Лазурный Дракон, громко провозгласив: «Одолжить тебе мои мечи не проблема, но только в тот момент, когда ты будешь применять свою технику. Кроме того, это должно произойти в Звездной Башне и в присутствии всех остальных. Если ты попытаешься скрыться с мечами, то тебе придется иметь дело со всеми нами». Преподобный Янь Сюй вовсе не возражал против этих условий, он с улыбкой кивнул. «Пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Владыка, я не справился бы даже только с вами одним, не говоря уже о всех пятерых. Я могу гарантировать, что применю эту технику в Звездной Башне, в павильоне Пынлай, где нас разместили. Вы также можете передать мне клинки только перед самым началом ритуала». Он говорил уверенно и рассудительно. После этого даже Ди Лун, отказавшийся без долгих размышлений, поколебавшись, кивнул. «Очень хорошо, раз все согласны, то я объясню в общих чертах, как будет выглядеть процесс поиска девятого меча», — сказал преподобный удовлетворенным тоном. «Эта секретная техника может заставить наши восемь мечей почувствовать местонахождение последнего нефритового клинка и полететь к нему. Нам останется лишь последовать за ними, и девятый меч окажется в наших руках». Услышав объяснение, нахмурились все. Изначально они полагали, что преподобный Янь Сюй лишь ненадолго возьмет их мечи, чтобы узнать, где девятый меч. Но теперь выясняется, что им также придется позволить всем нефритовым клинкам куда-то лететь. Разве это не означает, что они все будут вынуждены лететь следом? Кто знает, где может оказаться девятый меч? Если он покоится где-то на дне моря, то мы можем потратить на его поиски много лет, не так ли? Только позволив остальным нефритовым клинкам указать нам путь, мы избавимся от этих хлопот, — терпеливо пояснил Янь Сюй. Его собеседники погрузились в размышления. Цинь Юй мысленно рассмеялся. «Девятый меч, единственное, что имеет значение, это замок бессмертного девяти мечей. Даже с одним мечом я уже получил право войти в него. Я не жадный, да и прогулка мне не повредит. Так зачем мне еще один нефритовый клинок?» Он тут же громко заявил. «Преподобный Янь Сюй действует в интересах каждого из нас. Я полностью согласен с ним в этом вопросе. В противном случае, кто знает, когда мы найдем недостающий ключ к Дворцу Бессмертного». Получив поддержку Цинь Юя, преподобный Янь Сюй просветлел лицом. Его благоприятное впечатление о мастере Звездной Башни лишь усилилось, поскольку тот уже дважды первым согласился с его доводами. И да произнес в своей обычной холодной манере: «У меня нет возражений». После долгих размышлений Лазурный Дракон, Трехглазый и Ди Лун также выразили свое согласие. «Отлично, теперь я должен вернуться к себе и заняться приготовлениями. Приходите завтра все прямо в павильон Пынлай. Я применю мою секретную технику, после чего мы сможем отправиться за девятым мечом», — с улыбкой подытожил преподобный Янь Сюй. На следующий день несколько десятков экспертов собрались в павильоне Пынлай Звездной Башни. Все фракции прибыли группами по 2-5 человек. Это были элитные представители крупнейших сил океанического мира Сючжинь. Запланированное событие имело чересчур большое значение, чтобы позволить себе беспечность. «Эй, преподобный Янь Сюй, может, уже начнем? Мы тут уже истомились», – нетерпеливо проговорил Хао Фэй, стоявший рядом с Цинь Юем. Янь Сюй в этот момент неподвижно висел в воздухе в позе лотоса. Он не возводил формации или что-то подобное, просто безмолвно сидел. Хао Фэй действительно уже не мог больше этого выносить, поэтому и заговорил. Преподобный Янь Сюй открыл глаза, которые на миг полыхнули чистой небесной синевой. «Господа, все готово. Пожалуйста, передайте мне мечи, чтобы я мог приступить». Никто не знал, почему Янь Сюй только что неподвижно парил в воздухе с закрытыми глазами, но теперь все взгляды сошлись на Сюсинисте. В руке преподобного возник нефритовый клинок. Это был один из 9 мечей, принадлежавший краю бессмертных Пынлай. «Так что, ваши мечи, пожалуйста. Что случилось? Не можете с ними расстаться?» — улыбнулся Янь Сюй. Несмотря на достигнутое соглашение, в этот момент никто не спешил передать ему нефритовые клинки. Лазурный дракон серьезным тоном объявил: «Янь Сюй, ты должен знать, что значит для меня эти мечи. Не пытайся выкинуть какой-нибудь трюк. Если произойдет что-нибудь неожиданное, не вини меня за жестокость». «Хорошо, бери». Он вытянул руку, посылая вперед 2 клинка. Преподобный Янь Сюй поднял руку, и оба меча тут же оказались в его руке. «Пожалуйста, не беспокойтесь. Разве я посмею шутить в такой ситуации? Я надеюсь, что ты запомнишь свои слова». Лазурный дракон сосредоточил все свое внимание на Сюсинисте. Цинь Юй беззаботно улыбнулся. «Преподобный Янь Сюй, защитная формация моей звездной башни была воздвигнута лично моим дядей. Это легендарная великая небесная звездная формация, знания о которой были утеряны еще в древние времена. Если ее активировать по-настоящему, то у тебя не будет ни шанса сбежать». С этими словами он бросил свой нефритовый меч Янь Сюю. Несмотря на то, что он лишь парой слов описал формацию, это действительно произвело на преподобного впечатление. Цинь Юй совершенно не заботился о том, чтобы кого-то не оскорбить. Преподобный Янь Сюй, и да и остальные были невероятно хитрые и расчетливы. Они знали, что за спиной юноши маячит огромная тень суперэксперта, так что трижды бы подумали, прежде чем попытаться его обмануть. «Великая небесная звездная формация», — нахмурился Ди Лун. «Мастер Цинь Юй, то есть, говоря прямо, ваша звездная башня выглядит страной чудес, но это также и смертельная ловушка. Если вы захотите причинить нам вред, то...» Ди Цзянь и Ди Сюй, с которыми он пришел, также смерили Цинь Юя подозрительными взглядами. Хоть они больше не смели думать о мести, но по-прежнему были настроены враждебно. Старый маразматик трехглазый с пренебрежительным смешком сказал: «Ди Лун, закрой рот. Если бы Цинь Юй хотел тебя убить, то, вероятнее всего, ты и твои оставшиеся братья остались бы кормить рыб возле того скалистого острова. С чего бы ему заниматься такой ерундой?» Лазурный дракон и трехглазый отчасти могли себе представить, насколько могущественен был дядюшка Лань, так что вели себя подчеркнуто дружелюбно к Цинь Юю. «Хватит тратить зря время. Давайте уже займемся поисками 9-го меча», — отрезал Ида. Все тут же прекратили пустую болтовню и один за другим передали преподобному Янь Сюю нефритовые клинки. «Цинь Юй, чем вы тут занимаетесь?» — внезапно послышался голос Лиер. Она вошла на территорию павильона Пынлай и обвела взглядом собравшихся. Увидев 8 нефритовых клинков, девушка на миг прикрыла глаза, но тут же снова открыла. В них светилась мудрость. «На континенте Цаньлун, значит?» — пробормотала она едва слышно. Услышав ее голос, Цинь Юй потерял интерес к преподобному Янь Сюю и его секретной технике. Он тут же развернулся и пошел ей навстречу. «Лиер, ты что-то сказала только что?» «Нет, ничего», — девушка тряхнула головой. Цинь Юй провел ее в павильон и усадил рядом с собой. Он не переживал, что Янь Сюй попытается их обмануть. В конце концов, когда столько могущественных экспертов вроде Лазурного Дракона наблюдают за каждым твоим движением, кто осмелится творить глупости в таких условиях? «Цинь Юй, что делает этот сюсинист?» — Лиер указала на Янь Сюя, который парил в воздухе. Цинь Юй повернул голову в ту сторону. В этот момент преподобный Янь Сюй сидел в позе лотоса, окруженный нефритовыми мечами, из которых вырывались лучи света. Эти 8 лучей словно привязали клинки к телу сюсиниста, который стремительно и без пауз совершал загадочные пассы руками. «Он использует технику для поиска 9-го меча», — не стал скрывать Цинь Юй. Девятого меча, слегка нахмурилась Лиер. Цинь Юй улыбнулся. Когда-то давно в мире существовал один невероятно могущественный бессмертный. Не падший бессмертный, а настоящий. Он спустился в наш план из верхнего. Одно это уже говорит о том, насколько он был могущественным. Если бессмертный смог по своей воле спуститься в план смертных, то он несомненно был значимой фигурой в мире бессмертных, согласилась Лиер. Цинь Юй кивнул. Этот бессмертный оставил после себя замок бессмертных девяти мечей. Нефритовые клинки – это ключи к нему. Мы уже собрали восемь, не хватает лишь одного. И сегодня преподобный Ян Сюй воспользуется секретной техникой, чтобы с помощью наших мечей определить местоположение недостающего. Глаза Лиер вспыхнули, она сказала. Звучит интересно. Цинь Юй, когда вы отправитесь за девятым мечом, могу я пойти с тобой? Юноша нахмурился. Я не против, но эти нефритовые клинки, вероятнее всего, полетят к своей цели с огромной скоростью. Ты только на ступени Цзиньдань, так что, боюсь. Цинь Юй никогда не видел вживую, с какой скоростью перемещается Лиер. Это не проблема. Я владею особым магическим искусством, и оно связано со скоростью. В голосе девушки послышалась гордость. Что ж, хорошо, тогда я хочу лично увидеть, насколько быстро может перемещаться хрупкая девушка на ступени Цзиньдань вроде тебя, поддразнил ее Цинь Юй. Но Лиер была уверена в своих силах. Отлично, сам все увидишь, когда отправимся в путь. Пока Цинь Юй и Лиер болтали, события шли своим чередом. На лбу преподобного Ян Сюя блестели бисеринки пота, но через какое-то время он сумел успешно завершить ритуал. Восемь потоков энергии мечей неожиданно взвелись в небеса. Тут же прозвучал немного хриплый, но уверенный голос преподобного. Внимание, план сработал. Восемь мечей сейчас полетят в сторону последнего нефритового клинка. Нам остается лишь следовать за ними. Идем, Цинь Юй. Лиер поднялась на ноги. Цинь Юй последовал за ней к Хауфэю и остальным. Преподобный Ян Сюй сказал правду, восемь нефритовых клинков синхронно развернулись и рванули прочь. Эксперты, не мешкая, оседлали свои летающие мечи и бросились в погоню. Нет нужды беспокоиться, господа, я могу контролировать скорость их полета. Но если вы не слишком быстры, то лучше останьтесь здесь, поскольку я собираюсь установить скорость на уровне сюсиниста на средней стадии Дун Сюй, громко объявил Ян Сюй. Такая скорость не представляла никаких проблем для элитных экспертов шести фракций. Чжуан Чжун, оставляю звездную башню на тебя, мы со вторым и третьим мастерами на какое-то время отлучимся. Позаботься тут обо всем, распорядился Цинь Юй. Да, мастер. Несмотря на почтительный ответ, Чжуан Чжун мысленно возликовал. В отсутствие трех мастеров он будет самым влиятельным человеком в звездной башне. Естественно, мыслей о бунте у него не было. По всему океаническому миру Сючжинь ходили слухи о могуществе Цинь Юя и Хауфэя, которые даже убили несколько лордов из зала девяти демонов. Более того, Цинь Юя поддерживал неизмеримо могущественный дядюшка Лань. В итоге, представителями звездной башни на этот раз стали четверо. Цинь Юй с Лиер, истосковавшийся по веселью Хауфэя и нелюдимый Хэй Юй, который просто хотел составить компанию своему брату. Дворец Лазурного Дракона, Чертог Синих Вод, Край Бессмертных Пынлай, Зал Девяти Демонов, Дьявольская Темница Пурпурного Пламени, все они отправили по 4-5 человек. Вся группа экспертов на большой скорости устремилась за нефритовыми клинками, которые, покинув Звездную Башню, неожиданно взяли курс прямо на север. Никогда бы не подумал, что Девятый Меч окажется к северу от Звездной Башни. Это действительно неожиданно, рассмеялся Лазурный Дракон. Десятки экспертов летели на север, и самые слабые из них были на средней стадии Дун Сюй. Кроме Лиер, девушка летела рядом с Цинь Юем, но, кажется, не испытывала ни малейших затруднений. Она легко поддерживала заданный темп. «Лиер, твоя скорость», – озадаченно проговорил Цинь Юй. Полет без летающего меча был крайне медленным способом передвижения. Однако Лиер, достигшая лишь ступени Цзиньдань, летела с той же скоростью, что и остальные, при этом не используя никаких предметов. Неудивительно, что она была так уверена в себе. Разве я не говорила, что не сомневаюсь в своей скорости? Лиер выдала лучезарную улыбку. Хауфэй, развалившийся на толстом черном стеке, дернул хвостом и пару раз недоуменно моргнул, пробормотав себе под нос. Монстр, сестренка Лиер настоящий монстр. Как у кого-то на ступени Цзиньдань может быть такая скорость? Прим, W. Первый раз слышу, что у нашей обезьянки есть хвост. Цинь Юй невольно усмехнулся. Группа расслабленно летела все дальше на север. Продолжительное время спустя на горизонте показался громадный континент таящегося дракона. В глазах Цинь Юя зажглись возбужденные огоньки. Невозможно, он не может находиться на Цинлуне. Перед мысленным взором юноши замелькали картинки из прошлого, как он наблюдал за звездами на вершине горы Дунлань ребенком, как отчаянно тренировался, понукаемый мастером Чжао Юньсином, как в одиночестве практиковал внешние техники, как впервые убил человека в роли наемного убийцы Люсина, как рисковал жизнью в бою против Усина, как сражался насмерть против Сян Яна. Возможно, я смогу повидать отца. Когда Цинь Юй увидел знакомые очертания континента, бурная волна эмоций захлестнула его душу. Итак, несколько десятков самых могущественных экспертов океанического мира Сючжинь прибыли на континент Цаньлун. Конец 7 тома, том 8, глава 1. Путь домой на континенте Цаньлун проживало огромное количество людей. Цинь Юй и его группа из нескольких десятков сючжинистов стремительно пронзали облака, наблюдая за поднимавшимся от очагов дыма и бесчисленными фигурками смертных. По сравнению с бескрайним океаном на материке действительно было слишком людно. То и дело попадались города, в которых проживали десятки тысяч людей, а в крупных и сотни. Это территория династии Мин на континенте таящегося дракона. Цинь Юй глубоко вздохнул. Хоть он и летел высоко в небесах, но невероятно острые чувства позволили ему ощутить знакомый запах земли. После долгих лет, проведенных в воде, этот тонкий аромат казался запахом дома. Старший брат, Хэй Юй, глянул на юношу блестящими глазами. Цинь Юй невольно усмехнулся в ответ. В прошлом они вдвоем, человек и орел, долгие годы следовали одним путем, деля радости и горести. После этого они вместе покинули Цаньлун и сумели поднять огромную волну в подводном мире Сюя. С того момента минуло уже около 10 лет, и теперь Цинь Юй с Хэй Юем вернулись. «В чем дело, Цинь Юй?» – мягко спросила Лиер. Цинь Юй с улыбкой ответил. «Это мой дом. Я родился на континенте Цаньлун. Сейчас мы пролетаем над территориями династии Мин. Моя семья живет на землях династии Цинь». Он ничего не скрывал и не боялся того, что окружающие сючжинисты его услышат. Представители всех пяти фракций обратили на него свои взгляды. Сючжинисты имели невероятно чуткий слух, так что, естественно, они слышали каждое слово. Для них Цинь Юй был мастером звездной башни, одним из владык подводного мира Сюя, но этот эксперт родился на континенте смертных. Что, всем любопытно, да? О, я забыл вам сказать, что я не демонический зверь, я человек, безмятежно проговорил Цинь Юй, реагируя на внимание экспертов. Это открытие поразило всех. У них проскочила такая мысль, когда юноша сказал, что он родом с Цаньлуна, но теперь он открыто заявил об этом, развеяв все сомнения. Мастер звездной башни был человеком. Что вы на меня уставились? Кто сказал, что человек не может находиться в подводном мире Сюя? Да и Хао Фэй, мой второй брат, божественный зверь. Неужели кто-то считает, что я недостоин быть мастером звездной башни? Взгляд Цинь Юя несколько потяжелел. Лазурный дракон расхохотался и ответил. Ахаха, я и вправду восхищаюсь тобой, брат Цинь Юй. Ты человек, но все же не побоялся прийти в подводный мир Сюя. Так или иначе, между сюяистами, сюсинистами и сюмаистами не такая уж большая разница. Неважно, какому пути Сючжинь ты следуешь. Если ты достаточно силен, то кто посмеет сомневаться в том, что ты имеешь право быть владыкой башни? Трехглазый, у тебя есть сомнения? Великий основатель с развивающимися за спиной зелеными волосами с улыбкой ответил. Сомнения в чем? Брат Цинь Юй сам по себе достаточно силен, а его брат – божественный зверь. Без сомнений, они более чем достойны быть хозяевами звездной башни. Если дворец лазурного дракона и чертог синих вод не имели никаких возражений по этому поводу, то как мог ответить зал девяти демонов? Вы и вправду смельчак, мастер Цинь Юй. Я восхищен. Нет, правда, с двусмысленной улыбкой проговорил Ди Лун, тогда как Ди Цзянь и остальные лишь поджали губы. Будто бы не замечая скрытой насмешки, Цинь Юй кивнул. Этот континент – моя родина. Я также могу считаться здесь боссом, так что должен оказать вам гостеприимство. Во-первых, позвольте рассказать вам немного об этом месте. Будем весьма признательны, мастер Цинь Юй, учтиво проговорил преподобный Янь Сюй, и да также посмотрел на юношу с любопытством. Цинь Юй усмехнулся. Континент таящегося дракона поделен между тремя крупными династиями. Цинь, Мин и Хань, каждая из них насчитывает несколько миллиардов людей, а общее население материка достигает невероятных 10 миллиардов. 10 миллиардов! Воскликнул лазурный дракон. Смертных действительно не счесть. Океанический мир Сючжин во много-много раз больше Цинлуна, но в нем живет менее 10 миллионов сючжинистов, а смертных на континенте в 1000 раз больше. Преподобный Ян Сюй констатировал, смертные многочисленны, но крайне слабы. В плане могущества, от сючжинистов их отделяет огромная пропасть. Вы правы, преподобный Ян Сюй, 10 миллиардов, ХМФ, если бы мы захотели их истребить, то для этого хватило бы сотни сючжинистов. Мы легко можем уничтожить все население материка, пробасил рослый эксперт из дьявольской темницы пурпурного пламени. Это был крупный мужчина с длинными кроваво-красными волосами, и да пренебрежительно хмыкнул. Цзя-цзю, можешь этим заняться, если хочешь, чтобы та же участь постигла твою школу Яньмо. И да отправился в это путешествие с Цзя-цзю и Сы-ту-сюэ. Эти два сюмаиста ранней стадии Кунмины были теми самыми экспертами, которых король темницы в прошлом обрек на трехлетнее заточение. Я просто говорю, поперхнулся Цзя-цзю. Цинь Юй продолжил. На континенте Цаньлун проживает множество смертных, но также и немало демонических зверей. Особенно много их на востоке континента, где простирается бескрайняя глушь. И чем дальше вглубь, тем они сильнее. В самых дальних уголках глуши можно встретить даже зверей на ступени Дуцзи или Дачен. Он ничего не придумывал. Если верить книге о глуши, оставленной его учителем, то даже сам Лэй Вэй не осмеливался заходить слишком далеко вглубь этого региона. Одно это уже говорило об уровне опасности, поскольку, в конце концов, Лэй Вэй был достаточно силен, чтобы расправиться с сюсинистом на ступени Дачен, Дуцзи, Дачен, лица лазурного дракона, трехглазого, Ян Сюя, и да и остальных вытянулись от таких новостей. Если там живут такие могущественные звери, то их группы явно было абсолютно недостаточно, чтобы с ними справиться. Ты уверен насчет этого, брат Цинь Юй? Не стоит шутить такими вещами, серьезным тоном проговорил владыка лазурный дракон. Он слышал, что в дальних уголках Цинлуна водятся демонические звери, но океанический мир Сючжин всегда смотрел на материк смертных с пренебрежением, так что он полагал, что это какие-то слабые звери под стать здешним смертным. Однако сейчас мастер Звездной Башни неожиданно говорит, что в глуши можно встретить даже могущественных экспертов значительно сильнее его самого. «Разумеется, я уверен», — твердо ответил юноша. «Записи об этом имеются в книгах моей школы. Технически, об этом действительно упоминалось в книгах школы Цинь Юя, однако владыка и остальные, естественно, тут же проассоциировали ее с дядюшкой Ланем. В таком случае это, вероятнее всего, правда», — эксперты помрачнели. Лазурный дракон был самым могучим экспертом океанического мира Сючжин. Сила божественного зверя на ранней стадии Кунмин могла поспорить с силой сюсинистов на ранней стадии Дуцзи. Однако в бескрайней глуши, как выясняется, жили демонические звери на ступенях Дуцзи и Дачен, а во главе сообществ сюяистов почти всегда стояли божественные звери. Если мы наткнемся на божественного зверя на ступени Дуцзи, не говоря уже о Дачен, то, додумав до этого момента, лазурный дракон почувствовал, как страх охватывает его сердце. Группа экспертов из океанического мира Сючжин погрузилась в невеселые размышления. «Ха-ха, господа, не стоит так беспокоиться. По-настоящему сильные демонические звери встречаются только в самых глубоких областях глуши. Если мы не будем их провоцировать, вторгаясь в их владения, то все должно быть в порядке, верно? Так к чему эти ненужные переживания?» – успокаивающим голосом проговорил Цинь Юй. «Кучка трусов», – надменно хмыкнул Ида. Лазурный дракон смерил его тяжелым взглядом. «Ида, только глупец не может отличить храбрость от безрассудства. Несмотря на то, что владыка дворца считался номером один в океаническом мире Сючжин, Ида был сюмаистом на поздней стадии Кунмин, так что разница в силе между ними была не такой уж большой. Кроме того, атакующий стиль короля темницы был довольно специфичен, так что он нисколько не боялся гнева лазурного дракона. «Не будем ссориться, господа. Мы прибыли сюда в поисках девятого нефритового клинка, а вовсе не для того, чтобы сражаться с демоническими зверями бескрайней глуши», — рассудительно заметил преподобный Ян Сюй. Его слова волшебным образом нарушили тяжелую атмосферу. «Ха-ха, именно так. Зачем беспокоиться по пустякам? Нам нужен лишь девятый меч. Какое нам дело до силы демонических зверей глубоко в бескрайней глуши?» — засмеялся Лауке, летящий сбоку от великого основателя. Все снова заговорили на разные темы, Продолжая стремительный полет, династия Цинь. Мы достигли территории династии Цинь. Глаза Цинь Юя блеснули. Цинь Юй, ты говорил, что твой дом находится в этих землях. Ты не собираешься его навестить? Лукаво глянула на него Лиер. Если уж ты прибыл на родину, то стоило бы первым делом навестить свой дом. Твои родные, наверное, будут счастливы снова тебя увидеть. Цинь Юй зачарованно разглядывал города, попадавшиеся по пути. Наконец он тряхнул головой и ответил. Мой отец и родные должны находиться здесь, но где именно они сейчас, я не знаю. Кроме, разве что, моего второго брата. Цинь Чжэн был действующим императором династии Цинь, так что он почти наверняка находился в императорском дворце, если только не случилось чего-то крайне серьезного. Не стоит спешить, брат Цинь Юй. Давай сначала найдем девятый меч. Очень скоро мы все узнаем, возможно, через пару дней. А после этого можешь не торопясь встретиться со своей семьей, лазурный дракон хохотнул. После чего внезапно нахмурился. Цинь Юй, как давно ты присоединился к твоей школе и начал практиковать? Твои смертные родители еще живы? Цинь Юй слегка опешил. Ты ошибаешься, владыка лазурный дракон. Мой отец также сюченист, пояснил юноша, и владыка с просветлевшим видом кивнул. К этому моменту группа, следовавшая за мечами, летела точно на восток. Мы уже достигли трех провинций восточного региона, но нефритовые клинки по-прежнему указывают на восток. Неужели девятый меч все же в бескрайней глуши, сказал Цинь Юй, наморщив лоб. Услышав это, остальные сюченисты также посмурнели. Все напряженно глядели на восемь нефритовых клинков, которые решительно летели вперед и через некоторое время уже оставили позади восточные провинции. Как только сюченисты пересекли границу бескрайней глуши, они ощутили резкий рост плотности святой энергии. «Это глушь, похоже, приятное местечко», – удивленно воскликнул лазурный дракон. Цинь Юй поспешил громко объявить. «Господа, не советую недооценивать мощь здешних демонических зверей. Последний раз я наткнулся на двух божественных зверей почти у границы, так что не теряйте бдительность». «Двух божественных зверей?» – насупился владыка. «Неудивительно?» Ведь подобные создания были крайне редкими и обладали невероятным потенциалом. Если даже у границ можно встретить божественных зверей, то сколько их во всей глуши? С каких это пор подобных экспертов так легко найти? Хао Фэй усмехнулся. «Ка-ка-ка, ты боишься, лазурный дракон? Но это правда, плотность демонических зверей в глуши намного выше, чем в океаническом мире Сючжэнь. Так что нам следует немного сбросить скорость и быть настороже». Сюченистов не пришлось долго уговаривать, и группа ощутимо замедлилась. В конце концов, это была бескрайняя глушь. Хаэм, Цинь Юй приметил ту обширную прерию, где они в прошлом встретили драконоподобного скалистого льва, а также и другого божественного зверя, Алого Луаня. Однако сейчас он не чувствовал ни малейших признаков присутствия этих двух сюяистов. Да и эта степная зона уже не была такой пустынной, как раньше. Теперь здесь обитало множество демонических и обычных зверей. Куда подевался скалистый лев? Насупился юноша. Прошло лишь 10 лет, мгновение по меркам сюченистов, однако драконоподобный скалистый лев и Алый Луань исчезли, будто их здесь никогда и не было. В этот самый момент, что происходит с нефритовыми клинками? Сюченисты с тревогой наблюдали за 8 мечами, которые неуверенно задрожали, словно под действием какой-то силы. После этого они неожиданно попытались лететь каждый в своем направлении, а доносящийся от резонирующих клинков звон резко усилился. Преподобный Янь Сюй выкрикнул. «Что-то не так, эта глушь таит в себе множество загадок. Моя секретная техника перестала работать. Быстрее, хватайте свои нефритовые клинки». Все поспешили вернуть драгоценные мечи. «Что произошло, Янь Сюй?» – рявкнул лазурный дракон. Преподобный с хмурым видом покачал головой. «Если честно, то сам не до конца понимаю. По идее, эти 8 клинков должны были лететь к одной точке, где находится девятый меч. Но только что они по какой-то причине попытались разделиться. Это немыслимо. Существует лишь один девятый меч, который может находиться лишь в одном месте, так откуда взяться разным направлением?» Сюченисты осознали, что произошло. Им недоставало лишь одного меча, так почему остальные нефритовые клинки полетели в разных направлениях? Да еще так внезапно, теперь единственный способ найти его – это согнать сюда большое количество сюченистов и заставить их исследовать здесь каждый куст святым чувством, хладнокровно констатировал трехглазый. На самом деле, и он, и лазурный дракон были сейчас изрядно раздосадованы. Звездная башня находилась довольно близко к континенту таящегося дракона, и поэтому ближайшие к этому месту пещеры они ранее сами отдали Цинь-Юю. Кроме того, этот регион был поистине бескрайним и покрыт лесами, горными хребтами и ущельями. Если вести поиски только текущим составом, то кто знает, когда удастся обнаружить девятый меч. В такой ситуации им оставалось лишь полагаться на своих подчиненных. Лазурный дракон, Трехглазый, Дилун и Дайяньсюй почти одновременно достали свои передатчики и начали отдавать распоряжения. Океанический мир Сючжинь пришел в движение. Множество сючжинистов отправились на континент смертных. Шторм на Цинлуне был неизбежен. Господа, в таком случае я пока отправлюсь навестить родных. Территории династии Цинь, мой дом. Если кто-то из вас захочет здесь осмотреться, я могу предоставить вам сопровождающих. Самые могущественные эксперты океанического мира Сючжинь пожелали ему доброго пути и вежливо ответили, что навестят его и полюбуются красотами континента, когда у них будет время. После этого Цинь Юй отправился в родные края в сопровождении Лиер, Хауфэя и Хэй Юя. «Отец, я вернулся?» Цинь Юй не мог сдержать волнения. Лиер засмеялась. «Кто бы мог подумать, Цинь Юй, с такой широкой улыбкой на лице ты больше похож на клоуна, чем на владыку Звездной башни. Ах да, когда мы встретимся с твоим отцом, как ты собираешься нас всех представить? Фэй-Фэй и Сяхэй, естественно, мои братья. Что касается тебя, младшая большая сестра, нет, точно не пойдет. Лучше уж, Хаэм, мой отец мудрый человек, так что поймет и так. Нет нужды тебя представлять. Я немного стесняюсь, знаешь ли», задумчиво проговорил юноша, но в его глазах плясали веселые огоньки. После этих слов он резко ускорился, устремившись вперед, словно огромная комета. На лице Лиер появилось выражение смущения и досады. Она топнула ножкой по воздуху и мгновенно пустилась в погоню. «Ай, отпусти! Это больно, правда!» Послышались через пару секунд вопли Цинь Юя. Том 8, глава 2. Встреча трех братьев Цинь Юй, Лиер, Хауфэй и Хэй Юй летели без остановок. Сначала они миновали город Янь, затем оставили позади туманный особняк, однако Цинь Юй нигде не почувствовал присутствия родных. Поэтому группа отправилась прямиком в императорский дворец. Младшая сестра, хорошо, наконец возопил юноша под репрессиями со стороны Лиер. Это уже больше похоже на правду, лицо девушки разгладилось, она мило улыбнулась. Кстати, а почему ты не призвал своих подчиненных? Остальные пять фракций сразу же отдали распоряжение прислать экспертов на поиски девятого меча. Цинь Юй отмахнулся. Ни о чем беспокоиться, ведь моя звездная башня ближе всего к Цинлуну. Впрочем, почему бы и нет? Думаю, 10 000 хватит. Он достал передатчик и быстро отправил сообщение управляющему звездной башни, Чжуран Чжуну. В звездной башне Чжуран Чжун в окружении фрейлин наслаждался различными фруктами и ягодами, привезенными из разных пещер. Чувствовал он себя превосходно. Как вдруг управляющий нахмурился, достав из складок одеяния передатчик, просканировал его святым чувством. «Чжуран Чжун, передай приказ четырем стражам, Янь Руй, Лян Тань, Уянь и Сюй Дун, взять 10 000 стражников, полные 10 корпусов, и как можно скорее отправляться на континент Цаньлун». Увидев, от кого пришло сообщение, Чжуран Чжун быстро перекатился и поднялся на ноги. Первым делом он тут же отослал ответ, после чего рявкнул: «Общий сбор! Всем стражам и командирам корпусов немедленно собраться в зале Солнца и Луны». После этого он торопливо переоделся и стрелой помчался в главный зал Звездной башни. Через короткое время 8 стражей и 30 командиров корпусов были в сборе. Чжуран Чжун накинул собравшихся строгим взглядом и громко объявил: «Мастер башни отдал приказ». Все тут же подобрались, приготовившись слушать. «Стражи Янь Руй, Лян Тань, Уянь и Сюй Дун должны взять 10 000 стражников, с 1 по 10 корпуса, без промедления выдвинуться к континенту Цаньлун и ждать дальнейших указаний. Задержки недопустимы, отправляйтесь немедленно», — огласил управляющий. «Будет исполнено». 4 упомянутых стража и 10 командиров корпусов поклонились и рявкнули в унисон. После этого они тут же развернулись и поспешили из зала готовить войска к отбытию. Чжуран Чжун и оставшиеся эксперты также покинули дворец и столпились у главных ворот Звездной башни. Из района, где жили стражники, изливался бесконечный поток сюяистов. Очень скоро огромная площадь на дне океана была густо усеяна фигурками стражников из первых 10 корпусов. Собравшись, они в мгновение ока выстроились ровными рядами перед 10 командирами и 4 стражами. «Отправляемся». Янь Руй была лидером стражей, так что, естественно, она взяла на себя командование этой операцией. Как только она отдала приказ, 10 корпусов воинов Звездной башни взмыли ввысь, вырвались на поверхности на полной скорости, полетели к континенту на своих летающих мечах. 10 тысяч стражников. Они усеяли собой половину неба. На континенте таящегося дракона обитает лишь несколько сюйчжинистов на ступенице Зиньдань, и смертные почтительно называют их шансянями. Но сегодня Звездная башня отправила 10 000 сюйчжинистов во главе с 4 стражами, каждый из которых достиг ступени Дунсюй. Провинция Шанцинь, царство Цинь континента Цаньлун. Раньше эта провинция называлась Бачу, но после смены правящей династии ее, естественно, необходимо было переименовать. Императорский дворец прежней династии был огромен, так что Циньдэ решил не тратить огромное количество сил и материалов на его реконструкцию. Поэтому столица осталась на прежнем месте даже после смены правящей семьи, и находилась она в самом центре провинции Шанцинь. Когда они летели вдоль древней реки У, Хэй Юй издал какой-то едва различимый звук. Не так давно он также освоил технику чревовещания. Она не была такой уж ценной, так что в наследственной памяти орла информации о ней не обнаружилось. Так что ему пришлось переговорить с Янь Руй из Звездной башни, и та его научила. «Старший брат, ты помнишь это место?» – спросил Хэй Юй с помощью чревовещания. Они уже довольно долго летели над широкой голубой полосой, но именно в этом месте когда-то произошло великое сражение. «Ну конечно, я помню», – Цинь Юй вздохнул. «В свете полной луны на реке У мы с тобой сражались вместе против Сян Яна. Именно эта битва позволила моему клану Цинь полностью уничтожить семью Сян, захватить контроль над страной и основать новую династию». Хао Фэй пару раз моргнул и с любопытством глянул в их сторону. «Что, основать новую династию? Сражались против Сян Яна? Старший брат, расскажи подробнее». «Звучит так, словно это какие-то древние легенды», — Хэй Юй с прохладцей ответил. «Огненный метеор и двойная полная луна над рекою, Хэймэф, Хэймэф, обезьяна, мы с моим старшим братом вершили столь великие дела, что ты и представить себе не сможешь». Глаза Хао Фэя запылали от злости. «Ты чего надулся, комок перьев? Ты же только и делал, что следовал за старшим братом с самого детства. Если бы я оказался на твоем месте, то я бы этого Сян Яна или как его там размазал бы одним ударом моего стека». Хэй Юй презрительно фыркнул и отвернулся, не желая даже смотреть на Хао Фэя, что привело того в еще большую ярость. Цинь Юй примирительно улыбнулся. «Фэй Фэй, Ся Хэй, не ссорьтесь. На самом деле, ничего особенного тогда и не произошло. Просто в решающий момент Сян Ян заступил путь войскам моего клана Цинь и даже пригрозил истребить всю мою семью. Так что мы с Ся Хэем вмешались и устранили это препятствие. Переговариваясь, они стремительно преодолели несколько тысяч ли и приблизились к окраинам столицы. Небо к этому времени уже просветлело, так что врата столицы были широко открыты, а лавочники и торговцы деловито раскладывали по прилавкам свои товары. Цинь Юй и его товарищи застыли в вышине над величественным дворцом. Расширив свое святое чувство, юноша сразу почувствовал своих братьев внутри. Он проговорил, слегка поколебавшись: «Там сейчас проходит утренний совет. Старшие и средние братья оба в зале для аудиенций, так что лучше немного подождать». «Зачем это? Мы же можем просто укрыться за маскирующим барьером. Не думаю, что эти смертные нас увидят», — беззаботным тоном откликнулся Хао Фэй. Подобные заклинания легко могли обмануть зрение, но были неэффективны против святого чувства сюйчжинистов. Ли Ер поддержала его, слегка оживившись. «Утренний совет, любопытно, ни разу на таком не была. Давайте посмотрим». У юноши не оставалось другого выхода, кроме как уступить. «Ладно, но сначала я кое-что скажу. Эти чиновники и генералы – обычные смертные, так что не вздумайте над ними подшучивать. И когда мы прибудем в зал для аудиенций, ведите себя прилично. Ке-ке, не беспокойся». С этими словами Хао Фэй первым нырнул вниз. Его тело полностью растворилось в ярких лучах восходящего солнца. Но если бы кто-то взглянул через призму святого чувства, то сразу же увидел бы, как он стремительно пикирует на город. Вслед за ним потянулись и остальные.